робота пусть поднимает вещи на 14 этаж, вон в тот балкон. А мы пойдем по старинке. Район застроен в 2020-х, но для своего времени он очень аккуратный. Темно-зеленые этажи под цвет леса, светло-зеленые под цвет травы. Вот тут ты будешь жить на время обучения. А может и позже. Комната там. Меня зовут Эления. А мне 98 лет. Я родилась в 86-м, а в 40-х меня омолодели примерно до 25. И теперь я физиологически даже младше тебя. Меня зовут Платон. Мне 31. До 20 входил в свободный слой. Получал паёк. Потом решил перейти в слой координаторов. Как я уже говорил, мне особенно интересны проблемы реалистичности утилитрониума. У человечества в этом вопросе странные дыры в знаниях. Некоторые важные исследования сознания как будто застопорились. Почти как в начале Второй мировой войны, когда вдруг исчезли публикации по ядерной физике. Да, нам будет о чем поговорить. В любом случае, тебе было бы разумно в меня влюбиться. Так внимание выше. Да я, в общем-то, уже...